Эпизод 23. Продолжать карьеру или сказать себе «хватит». Стрельбище будто застыло. Ни звука, только сосредоточенность. Мысли не шумели, шептали. И все равно было слышно. Каждое «а вдруг» било громче выстрела. Дышать приходилось между строк, через паузы. На плечах винтовка, в ногах усталость, в голове сомнения. Лена стояла у мишеней, хотя тренировка давно закончилась. Уперлась руками в бедра, потом распрямилась, посмотрела на небо, как будто там могли появиться ответы. Уже пятый сезон подряд она не попадала в основу. Результаты стабильные, но не прорывные. Ни провала, ни взлета. Просто стабильность на грани незаметности. Как будто идешь по прямой, но очертания на горизонте не меняются. Словно каждый старт не шаг вперед, а повтор вчерашнего маршрута. К ней подошел Кирилл, ее товарищ по команде. Он снял перчатки, посмотрел на нее внимательно. В его взгляде не было ни жалости, ни сочувствия, только теплое понимание. Такое бывает, когда человек сам прошел сквозь внутренние разломы. Опять осталось после всех. «Привычка», — пожала плечами Лена. «Надо же что-то доделывать, раз не получается доделать все». Кирилл сел на скамейку, слегка потирая руки от холода. «Ты не хуже других. Ты это знаешь?» «Вот именно. Не хуже, но и не лучше», — усмехнулась Лена. «Середина. А середина в спорте — это обочина. Когда ты слишком хороша, чтобы списать, и недостаточно яркая, чтобы на тебя поставить». Она говорила спокойно, но в голосе звучала усталость, накопившаяся не за один день, не за один сезон в биатлоне, а за годы попыток быть достаточно хорошей. Кирилл вздохнул. «Что думаешь делать?» «Не знаю», — честно ответила Лена. «Иногда кажется, что гонюсь не за медалью, а за тем, чтобы доказать себе, что еще могу, что я не зря все это выбрала, а иногда, что просто устала от режимов, от вечного ожидания шанса, от молчаливого разочарования тренера, что все уже моложе тебя на 5 лет, а ты все еще надеешься, что в этом сезоне что-то срастется. Но ты же все еще приходишь, все еще бежишь. Не всегда потому, что хочу. Иногда потому, что не знаю, как не бежать. Понимаешь? Когда спорт становится не выбором, а инерцией. Когда уже не задаешь себе вопрос «зачем?», потому что страшно услышать ответ. Они замолчали. Ветер потревожил лес за стадионом. Ветер нес запах хвои, но в воздухе будто оставалось что-то недосказанное, как после разговора, который закончился не вовремя. Как будто день уже сменился ночью, а ты еще не ушел. Остался не потому, что надо, а потому, что не можешь иначе. И в этом не можешь уже не сила, а тревожная привычка. На следующий день Лена записалась к спортивному психологу. Она не была уверена, зачем именно. Просто стало понятно, одна не разберется. Как будто ее привычная внутренняя карта больше не показывала маршруты. Они сидели каждый на своем месте. Между ними был экран монитора и тысячи километров. Но тишина между вопросом и ответом казалась ближе, чем многие, с кем она делила раздевалку. «Ты сказала, что не знаешь, как не бежать», — начал психолог. «Расскажи, что ты чувствуешь, когда выходишь на старт». Лена опустила взгляд, сжала пальцами колени. «Чувствую, что должна, что обязана дожать, не могу подвести себя, что если сойду сейчас, значит, все было зря. Все эти годы, сборы, ожидания, будто отменить старт — это перечеркнуть всю биографию». «А если не сойдешь? Чего будешь ждать тогда?» Она чуть помолчала. «Что вдруг что-то изменится? Что пробьет? Что получится? Что однажды кто-то увидит и скажет: вот она? Но, честно, все чаще думаю, может, я просто боюсь признать, что хватит?» Психолог кивнул, потом сказал тихо. «Это очень важный момент. Часто спортсмены думают, что сдаться — это слабость. Но не всегда. Иногда продолжать — это способ избежать настоящего разговора. Продолжать проще, чем остановиться и спросить себя «зачем?». Потому что в этом вопросе риск услышать не то, что хочется. Он сделал паузу и добавил: «А уйти — это смелость. Но это не значит, что надо уйти. Просто надо перестать бежать от самого вопроса «зачем ты все еще здесь?». Остаться можно из страха. Уйти тоже. Важно не это. Важно, на чем основан твой выбор. Чтобы не быть проигравшей. Но кто сказал, что проигрыш — это закончить? А может, проигрыш — это остаться там, где больше не растешь? Лена глядела в сторону. В окно, где начинал темнеть вечер. Его слова будто двигались параллельно с ее собственными мыслями. Медленно, но в унисон. «Я просто не хочу чувствовать себя проигравшей. Всю жизнь я была спортсменкой. И если я уйду, то кто я тогда?» «Это понятный страх», — мягко сказал психолог. «Но, может, дело не в том, кем ты была, а в том, кем ты сейчас становишься. Еще раз. Иногда проигрыш в том, чтобы остаться там, где ты больше не растешь. Там, где ты держишься не за путь, а за привычку к нему. И тогда настоящая победа — это осмелиться выбрать что-то новое». Он немного помолчал, затем продолжил. «Есть такая вещь, как внутренняя победа. Когда ты остаешься не потому, что боишься уйти, а потому, что внутри все еще есть движение, искра. Или наоборот, когда ты уходишь не потому, что выжато, а потому, что чувствуешь, цикл завершен, и ты готова к следующему. И это тоже рост. Просто не вверх, а вглубь». Лена чуть кивнула. Не в знак согласия, а как будто внутри нее что-то начало смещаться. Еще не окончательно, но ощутимо. «Значит, можно закончить и не чувствовать, что предала себя?» «Конечно. Если это не побег, а решение. Если не я устала, а я выбираю. Это две разные энергии. Одна из истощения, другая из осознанности. Иногда самая сильная точка — это пауза. Не точка, а многоточие. Пауза, взятая для того, чтобы снова себя почувствовать». Он немного улыбнулся и добавил: «А еще иногда, чтобы что-то понять, не надо сразу делать шаг. Надо просто приостановиться, приглядеться, услышать тишину в себе, а не только шум вокруг. И уже из этой тишины выбрать то, к чему двигаться дальше». Лена впервые за долгое время позволила себе не ответить. Просто слушать, просто быть. Не бороться с паузой, не пытаться ее заполнить. В комнате было тепло, и впервые за много месяцев это тепло не требовало от нее результата. Позже она вышла в сумерки. На улице шел снег, легкий, почти невесомый. Он ложился на плечи, на капюшон, на ресницы. И в этих снежинках не было никакой задачи. Не было нормы и требований. Только мягкое напоминание. Все приходит в свое время. Даже решение остаться или уйти. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Продолжение любой ценой или осмысленный переход. Главный конфликт. Завершение. Это слабость или зрелость? Продолжать ради мечты или потому, что страшно остановиться? Инвариант. Сила не в том, чтобы всегда продолжать, а в том, чтобы честно услышать себя. Есть ли внутри еще движение? Если да, идти дальше, но с новой ясностью. Если нет, позволить себе завершить все не бегством, а переходом. Настоящая зрелость приходит не в момент очередной попытки, а в способности осознанно выбрать направление. Продолжать, потому что это живо, или отпустить, потому что изменился.